Непоседа. Когда-то на небе жила звездочка. Она была большая непоседа, и на месте ей не сиделось. То она пыталась подвинуться чуть-чуть вправо, немножко влево, вправо, влево. То начинала крутиться вокруг своей оси. «Перестань!» — говорили ей старшие звезды. «Звезды так себя не ведут». Она успокаивалась, но ненадолго. Но звезды не могут двигаться по небу, как захотят. И однажды наша звездочка крутилась, крутилась, вертелась, вертелась, пока не сорвалась. Ух ты! Я летаю! Подумала звезда, и вдруг бултых! И упала в воду. И медленно-медленно пошла ко дну. Вокруг все было голубое и прозрачное. Плавали странные рыбы, медузы и морские коньки. «Привет! Я с неба!» Морские жители смотрели на нее с удивлением. Они подплывали поближе рассмотреть звезду, а потом рассказывали об этом всем своим знакомым. «К нам упала звезда!» — говорили они с гордостью. «С середины неба!» И все больше обитателей глубин приплывали на нее посмотреть. Звезде такая жизнь очень нравилась. «Все вокруг так необычно! Столько новых знакомых!» Никто не делал ей замечаний. Не говорил вести себя спокойней. Наоборот. Звезда рассказывала о своем житье на небе, и ее слушали, затаив дыхание. «Пожалуй, останусь здесь жить. Очень уж мне нравится». Весть о том, что в море поселилась звезда, быстро распространилась, и скоро птицы и ветер донесли ее до звезд. «Наша непоседа живет в море?» – удивлялись звезды. «Ну надо же!» «И очень довольна», — говорили другие. «Там прекрасные условия». Вот так появились морские звезды. А теплой летней ночью можно наблюдать, как какая-нибудь звездочка на небе решает сменить место жительства и падает в море.